Часть седьмая. Я стоял перед большим плакатом, на котором была начертана полуразмытая кислотными дождями надпись на украинском. Без перевода было ясно. Я дошел до Копачей. И неизвестный автор текста категорически не рекомендует, без дозволу, лезть в радиационную ловушку, которую после взрыва ЧАЭС превратилось в лежащее рядом с ней село. Перевода требовала лишь загадочная ПТЛРВ. Я ввел аббревиатуру в КПК, которая, попищав и пошуршав для порядка минут с пять, выдала пункт тимчасовой локализации радиоактивных видоходов. Дальше вникать в смысл надписи я не стал, опасаясь, что мой электронный друг задумается над задачей на пару часов. А мне с картой сверяться надо. Итак, ясно, радиация сильная была. Сейчас же прямо за плакатом лишь поросшие ярко-зеленой травкой холмики и лес пропеллеров смерти над ними. Желто-красные треугольники сохранились на удивление хорошо, словно их только вчера отштамповали. Насадили на трубы без малейших признаков ржавчины и воткнули в неправдоподобно яркую траву, граница которой заканчивалась точно у моих ног. Там, откуда я пришел, растительность была в основном бесцветно-серой, словно зона выпила из нее всю жизненную силу. Здесь же на расстоянии одного шага контраст был слишком ярким для того, чтобы не раздумывая переступить слишком хорошо видимую черту. Однако обратного пути не было. И я сделал шаг. Мир изменился. И сейчас я сильно сомневался, что тот мир зоны, в котором я был до сих пор, существовал на самом деле. Слишком яркими были краски, окружавшие меня для того, чтобы это был морок, предсказанный жилой. И слишком реальными были каменные надгробия вместе с огромными в два человеческих роста деревянными крестами, четко очерченными на фоне темно-синего неба. Кладбище. Так называется большое количество могил. Это не одиночные кресты, сколоченные из досок, которые встречаются в зоне довольно часто. Сюда многие годы и свозили трупы для того, чтобы закопать их в землю и прижать сверху чем-нибудь тяжелым, камнем или символом веры, не позволяющим мертвым выползать из могил и тревожить покой живых. Но в этих местах действовали иные законы. Не случайно говоря о мертвых, здесь часто повторяли «упокой его зона», потому что зона редко дарила покой мертвым. Что людям, что животным, что предметам. Сталкеры рассказывали, что в зоне во многих местах продолжали светить разбитые лампочки, голосами умерших дикторов говорили пробитые пулями приемники. Здесь бегали по холмам и развалинам дохлые, полусгнившие, безглазые, но отнюдь не слепые собаки, волоча за собой обрывки кишечников, вывалившихся из разорванных брюшин. Здесь вставали и стреляли во врагов убитые сталкеры. И здесь выползали из могил существа, умершие давным-давно, и за это время настолько измененные зоной, что язык не поворачивался назвать их людьми. Закачался и со скрипом завалился на бок крест, судя по вырезанной на нем дате, вкопанный в могилу относительно недавно. Зашевелилась земля, и наружу выползло жуткое существо в полусгнившей армейской форме. У существа полностью отсутствовала кожа на лице, а из глазниц тупо смотрели на меня круглые шарики глазных яблок. Оно попыталось дотронуться до остатков щеки лапой с отросшими ногтями, сильно напоминавшими когти зверя, и жутко завыло от боли. Наверное, обнаженные нервы причиняли ему серьезные страдания, поэтому оно сорвало со своего поваленного деревянного надгробия противогаз, который по обычаю сталкеры вешают на могильные кресты погибших сотоварищей, и принялось натягивать его на голову. Понятно, что когда нет своей кожи, сойдет резиновая. Зона прирастит ее к гнилому мясу и уменьшит боль. Только для того, чтобы регенерация шла быстрее, нужно много есть. Это правило одинаково справедливо и для людей, и для порождений зоны. Новоиспеченный снорк неуклюже прыгнул в мою сторону и промахнулся. Но отточить рефлексы ему было не суждено. Я на ходу выстрелил одиночным, и голова монстра взорвалась ошметками резины, тухлого мяса и костей черепа. Лучше бы я этого не делал. Как знать, может удалось бы взять монстра штык-ножом при втором прыжке. Сейчас же было уже поздно горевать содеянным. Звук моего выстрела разбудил кладбище, спящее далеко не вечным сном. Сначала я услышал глухие удары, идущие из-под земли. Понимание пришло сразу. Это в деревянных ящиках, называемых гробами, бились заключенные в них мертвецы. И судя по тому, как шустро вылез из могилы снорк, трупам не потребуется много времени для освобождения из своей подземной тюрьмы. Первым порывом было бежать. но слова Жилы крепко засели у меня в памяти. «Бежать не надо, пропадешь. Просто иди по улице, и все». И я продолжал идти. Обломками досок и комьями земли взорвалась могила справа от меня. Надгромный камень отлетел в сторону, словно был сделан из картона. Я бросил короткий взгляд на то, что лезло из могилы, и поспешил отвести глаза, успев рассмотреть огромную глазницу посредине лысого черепа с рудиментом чего-то шевелящегося внутри, абсолютно на глаз не похожего, безгубую пасть и руки с непомерно отросшими до колен суставчатыми пальцами. Пальцев было очень много, и они шевелились, словно жили своей жизнью отдельно от бледного тела. Пальцев было очень много, и они шевелились, словно жили своей жизнью отдельно от бледного тела, измазанного какой-то желто-зеленой пузырящейся пакостью, в которой активно растворялись остатки черного костюма тройки, в который когда-то был одет покойник. Это точно были не зомби, к которым давно привыкли в зоне наряду с другими псевдомонстрами. Это была какая-то новая разновидность оживших трупов, видоизмененных зоной. И чем древнее было надгробие на могиле, тем более жуткая тварь лезла из нее. Могилы раскрывались одна за другой, и то, что выползало из них, сразу же начинало крутить головами, поводя в мою сторону остатками носов. Не знаю, что удержало меня от выстрела, когда одна из тварей бросилась в мою сторону. Интуиция. Может быть. В последнее мгновение я понял, что не похожая ни на что виденная до этого мразь, контуры тела которой скрывались за десятком мускулистых конечностей, промахнулась сантиметров на 10, распоров когтями воздух за моей спиной. Они слышат меня, но не видят. Понимание пришло откуда-то извне, возможно, из другой жизни, о которой я по-прежнему ничего не знал. Мое личное время отличается от времени этой гигантской аномалии на несколько секунд. И пока я иду с постоянной скоростью, ожившие трупы не видят меня. Не меняя шага, я осторожно закинул за спину автомат и вытащил нож из чехла. Как знать, вдруг кто-то из мертвецов сообразит броситься на опережение. Но пока что мне везло. Порой они сталкивались друг с другом за моей спиной, и, судя по реву и хрусту костей, начинали рвать бывших соседей по могиле. Но, помня наставление Жилы, я не оглядывался, продолжая идти вперед. Впереди на дорогу вылезло нечто. При жизни это был здоровый, плечистый мужик с нехилым пивным брюхом. После смерти на подъеденном могильными червями теле прижилась мерзкая тварь, похожая на сильно увеличенную пасть кровососа с круглым черным глазом посередине. Умный такой глаз торчал как раз посередине живота трупа, а полутораметровые реснички вполне осмысленно ощупывали пространство перед собой. Этот симбиоз двигался навстречу мне дерганными шагами. Голова трупа безвольно каталась по плечам, по-видимому, не неся для организма никакой полезной функции. Закатившиеся кверху бельма невидяще смотрели в серо-черное небо зоны. «Все, что надо», — видел глаз на животе, приспособивший мертвое тело в качестве средства передвижения. Вернее, пытался увидеть. Пройти мимо него было нереально. По бокам дороги чернили разверстые пасти скрытых могил, которые... надо было как минимум перепрыгнуть или обойти, рискуя попасть в шарящие по воздуху конечности других мертвецов. 10 шагов до трупа. 9. Замедляться нельзя, останавливаться тоже. Стрелять нереально, слишком много мертвецов ищет меня в опасной близости. Если броситься все разом на звук, то наверняка в толчье кто-то из них да наткнется на желанное живое мясо. 8 шагов. 7. И тут я решился. Коротко от бедра, без замаха кистевым движением, я метнул штык-нож, метя в центр глаза. Из глотки труба вместе с потоком черной слизи вырвался жуткий вопль. Мертвец упал на спину, его живот начал стремительно уменьшаться в размерах. Слизь почему-то хлестала горлом, а вокруг погнутого глаза на животе бесновали щупальца, пытаясь выдернуть из раны рукоять ножа. 3 шага. 2. 1. Нож было немного жаль. Хотя бы потому, что другого не было. Но выдергивать его из клубка еще живых щупалец, каждая из которых была толщиной в руку, как-то не хотелось. Поэтому я лишь прошел мимо издыхающего чудовища, обогнув его по кратчайшей траектории, и продолжил путь. Похоже, до границы Копачей оставалось не так уж и много. Во всяком случае, я уже видел изнанку щита, похожего на тот, что я миновал при входе на зараженную территорию. Рев мертвецов за спиной понемногу отдалялся, судя по треску разрываемой плоти, они всерьез занялись раненым собратом. «Постой, сынок!» Я так и не понял, откуда возник этот призрак. Только что никого не было впереди, и вдруг какая-то тень, мелькнувшая слева от границы поля зрения, материализовалась в пожилого человека, смутно знакомого и крайне важного для меня. Почему важного? Не знаю. Это было невозможно объяснить. Не останавливайся. Установка жилы оказалась сильнее внезапного порыва. Я продолжал идти, при этом не в силах оторвать взгляд от призрака, который поплыл рядом со мной, постепенно становясь все явственнее. Я уже мог различить морщины на лице, узловатые руки, странный костюм, расшитый золотыми узорами. «Ты же хотел узнать свое прошлое», — произнес старик. «Хочешь, я расскажу тебе, кто ты есть на самом деле?» «Не говори ни с кем. Будь ты проклят, жила, это же мой отец!» «Не останавливайся!» Щит приближался, невидимая граница Капачи, за которой останется разгадка тайны, ради которой я почти дошел до ЧАЭС. И мой отец, который хотел мне что-то сказать. Я оглянулся. Сгустился и потемнел воздух, словно в него плеснули чернил из гигантской цистерны. Задрожала земля, выбрасывая из себя новые полчища мертвецов. Взлетали в воздух и рассыпались в крошево надгробия, распадались на щепы кресты, вырванные из могил мощными ударами изнутри. И казалось, не будет конца полчища мертвых, которых изрыгала из себя зараженная почва зоны. Многоголосый вой раздался за моей спиной. Меня увидели. Но за моей спиной уже не было того, кто на мгновение показался мне человеком, которого я на самом деле не помнил. Там, сзади, стремительно приближалась ко мне гигантский ком из рук, когтей, глазниц, пастей и ошметков гнилого мяса, окрашенных желто-зеленой жижей в разложившейся плоти. И я побежал, осознавая, что вряд ли успею. Они были быстрее, их гнал голод. Но я уже видел жухлую траву зоны, растущую за невидимой границей, начинающейся сразу за щитом. Что-то схватило меня за полу пыльника, но я ударил, не глядя назад, подошву ботинка и рванулся изо всех сил. Получилось, хватка ослабла. Что ж, еще пару секунд у меня есть, наверное. Сам воздух, казалось, толкал меня в грудь, пытаясь остановить, отбросить назад взгнившие лапы преследователей. Но я бежал, до тех пор, пока не споткнулся и не упал, цепляясь скрюченными пальцами за серую траву зоны. Над моей головой гулял ветер, вращая грязно-желтые листочки в медленном водовороте. Рядом со мной руку протяни, и вот она, легкая смерть, крутилась воронка. Но аномалия вдруг показалась мне настолько родной, что я засмеялся и осторожно погладил ветер, закручиваемый воронкой в тугую, вполне ощутимую спираль. Было тихо, как может быть тихо только в зоне, на границе хмурого дня и непроглядной ночи. Когда сталкеры, уже закончив дневные рейды, подтягиваются кто в бары, а кто в свои схроны, а ночные охотники-мутанты еще только собираются выйти на промысел. Но эта жутковатая тишина радовала меня, словно я только что вернулся домой. А потом я рискнул оглянуться. В метре позади меня торчал щит со знакомой надписью «Увага радиационно небеспека, ПТЛРВ Купачи». А за щитом, хорошо различимые в сумерках по обеим сторонам от дороги, возвышались поросшие жухлой травой холмики, утыканные металлическими знаками радиационной опасности, все, что осталось от села Капачи. Тихое место. Часть восьмая. «А круто ты кривлялся, Пиндосина, пока шел через Капачи!» — раздался насмешливый голос у меня в наушниках. «Я чуть со смеху не помер!» Голос циклопа отрезвил меня и вернул в реальность. Я перекатился за аномалию, уходя с гипотетической линии выстрела и понимая, что против СВД на открытой местности шансов у меня нет. Искажение, даваемое воронкой, для опытного стрелка тьфу, а пули сквозь воронку пролетают вполне свободно. Однако выстрела не последовало. Я выдернул из-под полы пыльника автомат, но стрелять было не в кого. Местность была пустынна, циклоп мог затаиться где угодно, в недалеком редколесье, на холме, во враге, которых здесь было великое множество, или же в развалинах хутора, в километре отсюда, и спокойно рассматривать меня через оптику снайперки, словно я был муравьем у него на ладони. Когда захочет, тогда и прихлопнет. Но циклоп не стрелял, и причина тому могла быть только одна. Я был нужен ему в качестве отмычки на опасном пути к монолиту. Гораздо выгоднее пустить впереди себя удачливого сталкера, чем идти вместе с ним, разделяя опасности путешествия. Я-то через чистоголовку прошел, разве что пара зомби пострелил по пути, до сталкеров особо прытких, штуки три. Решили, понимаешь, поперед батьки до ЧАЭС добраться. Типа не знали, что мы с тобой выжигатель сковырнули. Хабар наш законный хотели к рукам прибрать. В наушнике раздался смех. Я не знал, чего добивается циклоп своими издевательскими тирадами. Смысла в них особого не было, разве что покуражиться, почувствовать себя умнее и круче. Мол, я вот по безопасному пути прошел, да и сейчас ты у меня на прицеле, легенда зоны, несостоявшаяся. Как я понял за время пребывания в зоне, это нормальное поведение для большинства людей. Сильно походило на то, что циклоп мне завидовал. Вот только чему? Удачливости у него не меньше, мозгами тоже не обижен. Однако ж вот, зашхирился где-то и откровенно тащится от того, что я пытаюсь от него скрыться. Ну уж нет. Я медленно поднялся с земли, не спеша отряхнул пыльник, закинул за спину автомат и прогулочным шагом направился к одинокому дереву, больше напоминавшему не сосну, а попавшего в аномалию сталкера, воздевшего руки к небу в последнем порыве, да так и оставшимся на месте за миг до смерти по неведомой прихоти зоны. Как я и предполагал, выстрела не последовало. Сейчас я нужен был циклопу живым, иначе бы он давно выстрелил. Живым и желательно напуганным. Но вот этого уж он от меня не дождется. Люк, о котором говорил Жила, я нашел почти сразу. Чугунная блямба была когда-то замаскирована дерном, на котором недавно поскользнулся пробегавший кабан. Полуслед от копыта был отчетливо выдавлен на сдвинутом в сторону куске земли, густо проросшем серой травой. Я раскидал ботинком оставшиеся обрывки дерна и с усилием сковырнул в сторону крышку люка. Под крышкой оказалась уходящая под землю вертикальная шахта, бетонные стены которой были вмурованы сильно проржавевшие скобы. Что ж, цель, о которой говорил Жила, достигнута. Пожалуй, не особо большую цену заломил он за свой товар. Информация, которую он мне слил в качестве бонуса, уже один раз в копаче спасла мне жизнь. Посмотрим, как она обернется дальше. Я обвел взглядом горизонт. Циклопа по-прежнему видно не было. Усмехнувшись про себя, я подобрал полы пыльника и ступил на первую скобу. В принципе, можно было оставить сюрприз для циклопа в виде растяжки где-нибудь в конце ржавой лестницы. Но, во-первых, жаль было тратить на бывшего напарника единственную гранату. А во-вторых, дьявол с ним, пусть плетется следом. Как говорил покойный Кобзарь, зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны. Часть 9. Бетонная кишка тоннеля тонула в полумраке. Редкие лампочки под сырым потолком почти не давали света, что было и неудивительно. Расстояние до потолка было 5 метров, не меньше. Удивляло другое, как эти лампочки вообще сохранились и кто их уворачивает шагом в 2 метра друг от друга, когда им настает срок перегореть. Или в этом месте им перегорать не положено. Но долго заморачиваться насчет лампочек времени не было. Того и гляди, циклоп решит перед спуском в подземелье проверить наличие растяжек, кинув в люк гранату. С него станется, поэтому я достал КПК Жилы и открыл свежеполученный файл «Карта». Что ж, торговец здесь оказался на высоте. Тонкая красная нить, проходящая сквозь лабиринт серых линий, ясно указывала путь в сети туннелей, соединяющий огромный комплекс лабораторий X, настоящий подземный город, скрытый от посторонних глаз в сердце зоны. Я включил и надел на голову мощный налобный фонарь, выданный торговцам в придачу бронежилету. Мощный поток света озарил стены в ржавых потеках, с которых свисали остатки силовых кабелей. Кое-где на бетонных блоках имелись облезлые жестяные указатели со стрелками. До лаборатории X1 2 километра 120 метров. Строительство лаборатории X4 ведет СМУ-11. А также корявые надписи сделанные где маркером, а где и осколком кирпича. Даешь ОСВ-2 и ДМБ-79. Сема, Волгоград, 80-82. Солдат спит, Припять строится. Да, сколько же лет этому подземелью? Но это пусть историки читают граффити строителей комплекса подземных лабораторий. У меня есть дела поважнее. Я сделал несколько шагов и невольно остановился. Эти надписи невозможно было не заметить. И уж тем более проигнорировать. Выглядели они намного лучше, чем остальные. Наверное, потому что были выцарапаны на черном каменном прямоугольнике, мурованном в стену, и сверкали, словно каждую букву залили расплавленным золотом. Самая верхняя из них гласила: «Они шли к монолиту». И подпись внизу тем же почерком: «Призрак Клык». Дальше под этими надписями было еще много имен, вырезанных в необычном черном камне. Я подошел поближе и присмотрелся. Нет, это не было золото. Буквы светились изнутри, словно были высечены на неведомом доселе сверкающем кристалле, покрытым черным панцирем. Зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны, вспомнил снова. Дальше шли имена легенд, о которых рассказывают новичкам бывалые сталкеры, сидя у ночных костров. Шрам, Меченый, Гупи, Шухов, Сенатор. Словно подчиняясь неведомому порыву, я обернулся. В противоположную стену туннеля был вмурован такой же кристалл, на котором имелась лишь одна надпись: «Они вернулись», под которой не было ничего, только сплошная черная поверхность. Дальше находиться в этом месте не было смысла. Тот, кто вмуровал в стены черные кристаллы, сказал все, что хотел сказать. Дальше было только два пути. Идти по дороге легенд зоны, чтобы, как и они, никогда не вернуться назад. Или же вернуться назад, не дойдя до монолита. Я улыбнулся своим мыслям. Зачем возвращаться? Чтобы потом всю жизнь строить догадки о том, что бы было, если бы я все-таки пошел дорогой тех, кто не вернулись? Что я мог своими глазами увидеть то, что увидели все легенды зоны, и не увидел? Повернул назад у камня, на котором они расписались. Рука сама потянулась к ножнам, но я вовремя вспомнил, что они пустые. Да и потом, зачем? Конечно, можно было нацарапать и кончиком автоматной пули свое прозвище, ставшее в зоне именем. Но время было дорого, и я решил, что если вернусь, распишусь сразу на обоих камнях. Древний КПК жилы уверенно вел меня по серым лабиринтам тоннелей, одинаковых, как пулевые пробоины в батоне черствого серого хлеба, который какой-то никому неизвестный предприниматель с завидным упорством умудряется выпекать в зоне. Иногда луч фонаря выхватывал из темноты стрелки, крестики и иные пометки, возможно, начертанные невернувшимися легендами. Понятно, что они то блуждали по этим коридорам без каких-либо намеков на то, куда, собственно, надо идти. Интересно потом будет узнать, откуда у жилы оказались столь ценные сведения. Если, конечно, мы еще встретимся. Внезапно я остановился и уставился в темноту, пытаясь проанализировать собственные ощущения. Мне показалось, что моего мозга коснулись чьи-то ледяные пальцы. Ощущение было именно таким, ни больше, ни меньше. Странное чувство, знакомое, как будто это уже было со мной и раньше. В следующую секунду я невольно застонал от боли. Живые ледышки с силой вторглись в мой мозг и уверенно начали перебирать извилины, пытаясь отыскать ту, что была им необходима. Однако пока что поиски были безрезультатными, и настойчивые пальцы все увереннее и злее ковырялись в моей голове, грозя разорвать ее изнутри. Я почувствовал, как из левой ноздри на верхнюю губу брызнула горячая струйка. Машинально я облизал губы, и соленый вкус крови вывел меня из ступора. Отрезок подземелья, в котором я находился сейчас, был прямым, как траектория выстрела, и я побежал вперед, на бегу сглатывая собственную кровь, стекающую теперь и по задней стенке глотки. Очень хороший способ прийти в себя, если что-то не так. Хлебнешь собственные юшки, и как-то сразу врубаешься, что если будешь стоять столбом, анализируя ситуацию, то так ею и захлебнешься. Впереди послышалось невнятное бормотание, и коренастая горбатая фигура попыталась уйти в тень от направленного на нее луча налобного фонаря. Понятное дело, что удалось ей это из рук вон плохо. Бегать на кривых перебинтованных ногах не очень-то удобно. Сообразив, что уйти не удастся, фигура повернулась и скинула лапы, словно пытаясь остановить меня. Удар был страшным, Глаза монстра, словно две желтые пули, разрубленные продолговатыми зрачками, понеслись мне навстречу, увлекая в это движение расплывающиеся стены коридора. Но мой палец уже выжил свободный ход спускового крючка, и мои пули, в свою очередь, уже неслись навстречу пси-удару перебинтованной твари. Потом оружие выпало из моих рук, и я упал на колени, силой сжимая голову руками и пытаясь удержать в границах черепа пульсирующий мозг, грозящий проломить виски изнутри. Это продолжалось целую вечность, пока вдруг как-то сразу не наступило облегчение. То, что разрывало мою голову изнутри, хлынуло через нос, и мне оставалось лишь любоваться со стороны на растекающуюся передо мной кровавую лужу. Кровотечение прекратилось так же внезапно, как и началось, словно организм, открыв спасательный клапан, пришел к выводу, что, мол, хватит, хозяин спасен, давление в системе нормализовано, и завернул вентили. Утерев рукавом багровые усы, я подобрал автомат и осторожно поднялся на ноги. Стены тоннеля еще слегка двоились, но это можно было пережить. Пошатываясь, я подошел к скрученной фигуре, валяющейся у стены. Что ж, спасибо тому, кто наделил меня даром практически в любой ситуации послать пули туда, куда хочется. Под выпуклым лбом твари вместо глаз и носа имелись три аккуратных пулевых отверстия. Четвертая прошла по касательной, разорвав тонкую кожу на виске. Сквозь разрыв было видно, как пульсирует в черепе монстра красное от крови мозговое вещество, не иначе как собирающееся регенерировать. Ну уж нет, сюрпризы на обратном пути мне не нужны. Ударом каблука ботинка я превратил в кашу то, что осталось от головы твари. «Хороший удар», — раздалось у меня в наушнике. «Значит так, Пиндосина, сейчас ты очень аккуратно кладешь калаш обратно, где взял, и также не спеша достаешь то, что странник сказал тебе передать директору. И не вздумай дергаться, я тебе не контролер, и твой калаш мне как слону дробина». Я положил автомат на пол и медленно повернулся. Что ж, неудивительно, что я не услышал, как циклоп подошел ко мне со спины. На нем был ультрасовременный экзоскелет, подозреваю, что тот самый VR-3Z полного цикла, обещанный мне Чеховым в случае, если я вступлю в группировку «Свобода». Двигался в нем циклоп на удивление мягко, быстро и абсолютно бесшумно, несмотря на внушительный внешний вид защитного костюма. А в руках этого живого танка удобно устроилась штурмовая винтовка FN-F2000, дополняя комплект. Не иначе циклоп проследил мой взгляд, так как через динамик шлема раздался его хриплый смех, искаженный мембраной. «Ты правильно все понимаешь, Пиндосина. В свободе не бывает бывших, и свободу не остановить, так что...» «Еще как остановить!» Мне показалось, что голос, который произнес последние слова, заполнил весь тоннель от пола до потолка. Несмотря на то, что и произнесены эти слова были достаточно тихо, такой эффект мог быть только в одном случае, если они вообще не были произнесены вслух и прозвучали лишь в моей голове, не потревожив сырого воздуха подземелья. А потом циклоп легко взлетел вверх, словно не был запакован в броню весом в несколько центнеров. Проболтавшись некоторое время под потолком, экзоскелет, запакованный в него свободовцем, рухнул вниз. Изнутри на серебристое покрытие защитного забрала плеснуло темным. «Это тебе за брата!» Луч моего фонаря выхватил из темноты странную группу. Я невольно протер глаза, полагая, что увиденное не что иное, как последствия телекинетического удара у контролера. Однако последствия не исчезли. Напротив, самая колоритная из них приветственно помахала мне рукой, как старому приятелю, с которым оно давненько виделось, и широко улыбнулась левой головой. Над полом тоннеля величественно плыло знакомое кресло, в котором с полным осознанием собственной значимости восседал монстр. Его левая голова лучилась сдержанным удовольством, правая по обыкновению спала, а горб со времени нашей последней встречи немного увеличился в размерах. Позади монстра смиренно вышагивали с десяток бюреров и штук 5 зомби в тяжелых армейских бронежилетах, вооруженных американскими штурмовыми винтовками. У двоих из них за спиной болтались трубы гранатометов. «Не ожидал меня встретить», — хмыкнул монстр. Сейчас он говорил нормально, ртом левой головы. Не иначе как по старой памяти честь оказывал, судя по удивленным взглядам бюреров. «Не ожидал», — признался я. «Какими судьбами?» «Благодаря тебе», — пожал плечами монстр, отчего правая голова недовольно заворчала во сне. «На кой мне сдался подвал свободы?» При свободе передвижения. Кстати, прими в знак благодарности. Кажется, ты это у Чехова забыл. Вынырнув не пойми откуда по воздуху, медленно проплыла моя бритва, упакованная в новенькие кожаные ножны, явно сшитые на заказ. «Благодарю», — искренне обрадовался я и осекся. «Да говорю, чего уж там», — снова улыбнулся монстр. «Я еще в подвале просек, какое ты мне погоняло придумал. Нормально, для зоны очень даже неплохо. Теперь меня все монстром зовут. Мне даже нравится». В экзоскелете циклопа что-то щелкнуло, и из нижней части костюма на пол посыпались прозрачные пакеты, плотно набитые кровавым фаршем. А на плече зеленой точкой зажегся светодиод. «Тащусь с этой техники», — покачал левой головой монстр. «Уборка внутри VR-3Z закончена. Экзоскелет ждет нового хозяина. Чего стоишь? Раздевайся, пакуй свои тряпки в рюкзак и полезай в костюм. Или ты собрался идти к директору в этих обносках? Там через полкилометра кордон монолита, и фон зашкаливает. Глазом моргнуть не успеешь, как не пулю, так свои 600 рад хапнешь». Интересно, знал ли об этом Жила, когда подавал мне пыльник с броником, без намека на радиационную защиту, подумал я. «Знал, еще как знал», — кивнул монстр. «Хотя за те твои артефакты мог бы вполне Севу подогнать. Кстати, он же, покопавшись в твоей голове, слил циклопу информацию о том, что ты что-то несешь директору в центр зоны. Правда, он не понял, что. Наверное, потому что ты сам этого не знаешь». «Торговец-телепат?» «Мутант, что ж ты хочешь?» — хмыкнул монстр, покачиваясь в своем кресле в полутора метрах над полом. «Он у тебя, а я у него. Давно я того циклопа искал, с тех пор, как братца встретил». Он кивнул на одного из зомби, выглядевшего посвежее остальных. И как я сразу не разглядел. Рядом с креслом монстра с отсутствующим выражением на изъявленной лучевой болезнью лице стоял метла. Мертвый, но в то же время живой. «С новой жизнью тебя, Колян!» — пробормотал я. Зомби медленно кивнул и снова замер. «Признаюсь честно, он мне таким иногда даже больше нравится», — сказал монстр. «Дурью не мучается, за артефактами не гоняется. По бабам не страдает, стрелять стал лучше. Хотя, конечно, зомби есть зомби, по душам особо не поговоришь, как и с бюрерами. Кстати», — спохватился он, — «вы чего стоите? Ну-ка мигом набросились на полуфабрикаты, не пропадать же добру». Свиту не нужно было упрашивать дважды, над упакованными в пластик останками циклопа тут же началась возня, с чавканьем, отрыжкой и довольным урчанием. Вот и пригодились японские пакетики для дерьма, по прямому назначению, прокомментировал ситуацию монстр. «Единственное отличие, что это дерьмо жрать можно. Ты не стой, полезай в костюм, он сейчас стерильный изнутри, и, судя по зеленому диоду, готов для идентификации нового хозяина. Смотри, как бы кто другой не воспользовался, таких экзоскелетов в зоне всего штуки 2-3, не больше». Я разделся, упаковал свои вещи в объемистый рюкзак VR-3Z, после чего нажал на горящую зеленую кнопку «Open». Экзоскелет загудел, его верхняя половина медленно поднялась вверх. «На гроб сильно похоже», — прокомментировал монстр. «Для фараона». Кто такой фараон, я выяснять не стал. Один из бюреров оторвался от еды и бросил на костюм заинтересованный взгляд. Того и гляди, нырнет в подарок судьбы, выковыривая его потом оттуда. Я подошел и лег в теплую внутренность костюма, который немедленно закрылся, сопроводив процедуру множеством щелчков и тихих подвываний. Внутри него что-то еще погудело пару минут, после чего стекло перед моим лицом стало прозрачным и в левом верхнем углу засветилась надпись «Идентификация владельца окончена. Выбранный язык – русский». «Вот и познакомились», – сказал монстр. Всегда удивляло, как импортная техника русских узнает, по запаху что ли, или чувствует, что ее ждет. Ну да ладно, хватит лирики. И хорош валяться, вставай, собирай оружие и слушай меня. Я легко поднялся с пола. Ощущение было фантастическим, словно на мне ничего не было, и в то же время я при желании мог свернуть в кольцо дуло СВД, валяющееся на полу вместе с дорогущей штурмовой винтовкой циклопа. «Не слишком ли много подарков?» — поинтересовался я, подгоняя под себя ремень снайперской винтовки. «Ну, скажем, лично мне они ничего не стоили», — хмыкнул монстр. «И потом ты освободил южный сектор комплекса лабораторий от очень сильного контролера, с которым у нас уже второй день были какие-то непонятки. Так что считай, что никто никому ничего не должен. Ты так и не скажешь, кто такой директор, как бы между делом спросил я. Я уже говорил, это платная информация, сказал монстр. Скоро сам все увидишь, если, конечно, прорвешься через подземный кордон. А не прорвешься, так нафига тебе знать, кто такой директор? Ты вот что помни, бей монолитовцев в башку, не ошибешься, и только в башку. Экзоскелеты у них попроще, чем у тебя, двигаются они медленнее, так что с твоими способностями не промахнешься. Правда, единственный минус, их там дофига, и у них есть гаусс-пушки G2. О такой пушке я не знал абсолютно ничего, а я уж думал, что в своей прошлой жизни узнал об оружии все. Что это такое? Гауссовки 2 – еще одна легенда зоны, хмыкнул мутант. По крайней мере, многие так говорят. Из тех, кто не видел ее в деле. Те, кто видел, уже ничего не говорят. Ты небось уже и так знаешь, что гаусс-пушка – это сверхточная винтовка, использующая при выстреле энергию интегрированных в нее артефактов. А G2 – усовершенствованная модель, еще и стреляющая искусственными артефактами, генерирующими аномалии, которые монолитовцы как-то навострились производить на своей базе. Прикидываешь обратный процесс – в зоне аномалия порождает артефакт, а здесь артефакт-заряд порождает аномалию. Насколько я знаю, сейчас они освоили жарку и электру, так что старайся по возможности разделаться с ними до того, как они тебя заметят. Прямого попадания артефакт-заряда не выдержит даже твой экзоскелет. Что ж, спасибо за бесплатную информацию, сказал я, проверяя магазин FNF-2000. Не за что, кивнул монстр. Да уж там не оплошай, а то все мои усилия и наставления пойдут псевдопсу под хвост. Тебе-то какой интерес в том, найду я директора или нет? Поинтересовался я напоследок. А вот это уже платная информация, рассмеялся монстр. Часть 10. Монолитовцев и вправду было дофига. Серьезная баррикада, сложная из цементных плит, перегородила коридор. И обойти ее возможности не было. Красная ниточка на КПК тянулась до конечной точки маршрута по единственной серой линии. Стало быть, путь к центру зоны один, и другого не будет. Я рассматривал позиции врага в прицел СВД, а в голове тихо, но жутко занудно кто-то бормотал. «Иди ко мне, я вижу твое желание, ты обретешь то, что заслуживаешь. Иди ко мне». «Да иди ты сам к химериной маме!» – прошептал я. Эта пропагандистская хрень, сильно напоминавшая призывы долга и начавшаяся ни с того ни с сего минут 10 назад, отвлекала от думчивого рассматривания противника. А посмотреть было на что. Как и предупреждал монстр, защитники монолита были облачены в обычные для них экзоскелеты. Но это не самое страшное. Броню шлемов пуля СВД, снабженная стальным сердечником, пробивала в легкую. Плохо было то, что слишком многие защитники баррикады были вооружены гаусс-пушками. То, что это именно они, я понял сразу. Ничего подобного в жизни не видел. То, что держал в руках охранник знамени в штабе долго, было меньше, легче и гораздо несерьезнее с виду. Новая G2 своим видом внушала невольное уважение. Громоздкая с виду конструкция сильно напоминала огромный болт, которому кто-то шутки ради приделал оптический прицел и приклад. Но судя по тому, насколько уважительно отзывался об этих болтах монстр, их хозяевам стоило уделить самое пристальное внимание. Однако на всех хозяев внимания не хватало. Наследство от циклопа мне осталось лишь 4 патрона к СВД, а стрелков с гаусс-пушками я насчитал не меньше 5. Плюс как минимум десяток монолитовцев, засевших за удобными бойницами, сооруженными на вершине баррикады. Конечно, в активе была еще FNF-2000 с 3 гранатами к подствольному гранатомету, но как-то не очень прельщала меня мысль вести перестрелку с монолитовцами в соотношении 1:15, в хоть и широком, но абсолютно прямом коридоре, без видимых ответвлений и укрытий. Не иначе защитники исполнителя желаний заранее расчистили пространство перед баррикадой, чтобы ничего не мешало спокойно, как в тире, мочить психов, прущих к легендарной цели с завидным упорством. Сам я лежал в полукилометре от кордона монолитовцев, в глубокой тени изгиба коридора, и очень надеялся, что никому из стрелков не придет в голову повнимательнее присмотреться к этой тени в прицел гауссовки. Хотя дальнейшее лежание на месте смысла не имело, расстановка сил понятна. Как понятно и то, что шансы пройти к монолиту этим путем равны нулю. Неужели и вправду придется поворачивать обратно и искать другой путь? За моей спиной послышались шаркающие шаги. Я медленно, очень медленно обернулся, искренне надеясь, что мое движение останется незамеченным. Пока еще укрытый от стрелков монолита углом коридора, ко мне приближался метла, вернее то, во что он превратился. В руках зомби держал снаряженный гранатомет, на ходу пристраивая его к плечу. «Назад!» — прошептал я. «Уходи!» «Нет!» — протянул метла. «Не хочу, так не хочу жить. Лучше тебе помогу». Остановить его я уже не успевал. Метла шагнул в пятно света, и я увидел, как синхронно блеснули снайперские прицелы на вершине баррикады. А потом я услышал шипение активированного реактивного заряда, и, припав к прицелу СВД, увидел бледные вспышки на концах стволов гауссовок, и услышал, как ткнулась в пол пустая труба гранатомета. А потом справа от меня вспыхнуло несколько жарок, противно запищал датчик температуры, перекрывая «иди ко мне», к которому я уже претерпелся. Но мне было не до датчика. Я стрелял, при этом краем глаза фиксируя справа от себя выстрелы автоматической винтовки. Получается, что ошарашенные внезапным нападением монолитовцы промахнулись? Хотелось бы в это верить, но проверять, так это или нет, было некогда. Отбросив от себя пустую СВД, я схватил навороченный автоматно-гранатометный комплекс и одну за другой послал на вершину баррикады три гранаты, после чего снова принялся стрелять. Удар был страшным. Они еще и воронку освоили, пронеслось у меня в голове. Меня швырнуло о противоположную стену, потом подняло в воздух и силой шмякнуло об потолок. Экзоскелет затрещал, но удар выдержал. Это меня и спасло. Думаю, любая другая защита от такого удара сплющилась бы в лепешку вместе с тем, кто находился внутри нее. А еще мне повезло, что рост аномалии был ограничен полукруглым потолком подземелья, который отклонил вихрь в сторону, в результате чего меня выбросило из воронки, словно камень из пращи. Дьявол, и откуда я знаю про пращу? Как всегда, дурацкие мысли в самый неподходящий момент. Третий удар о стену пришелся на шлем, отчего лишние мысли вышибло из головы напрочь, несмотря на толщину брони. Однако я успел заметить жуткую картину. Из груди метлы, в которую пришелся удар одной из жарок, вырывался метровый столб огня. Живой человек, в которого влетел артефакт, порождающий огненную аномалию, давно бы корчился на бетонном полу, пытаясь унять пламя, либо уже умер от болевого шока. Но зомби, похоже, не чувствовал боли, или был слишком занят, чтобы обращать внимание на боль. Он, стоя на коленях, снаряжал гранатомет новым зарядом, стараясь держать его подальше от огня. Эта картинка отпечаталась в моем сознании, и если мне суждено выжить в зоне, уже ничто не сотрет ее из моей памяти. Потом я грохнулся на бетон с 5-метровой высоты. Мой VR-3Z застонал, словно живой. Даже у таких экзоскелетов наверняка есть предел прочности. Однако на мне это пока не особо отразилось, только голова немного гудела. Что не помешало мне перекатиться, уходя с возможной линии выстрела. Мой навороченный автоматно-гранатометный комплекс валялся неподалеку, и повезло ему меньше, чем мне. Компьютеризированный модуль управления огнем был практически расколот гравитационным ударом воронки. По цевью змеилась серьезная трещина, ткни и развалится. Остальные узлы, на первый взгляд, были целы. Лезть за аксом в рюкзак времени не было. Оставалось лишь надеяться, что FNF-2000 может стрелять и в таком плачевном состоянии. А потом я увидел метлу. Жарко уже почти насквозь прожгла его грудь. За черной спекшейся коркой горелого мяса уже практически не было видно лица, лишь острескавшиеся кровяной сеткой глазные яблоки еще поблескивали на ней. Но руки зомби продолжали делать свою работу. Осторожно, словно боясь потревожить столб пламени, бьющий из груди, зомби положил гранатомет на плечо, потом спокойно пронес левую руку сквозь пламя и взялся за вторую рукоять гранатомета. Монолитовцы не стреляли. Возможно, их просто ослепило пламя, и они не хотели тратить заряды на тело, корчившиеся в аномалии. А может, просто не успели оправиться от обстрела и подобрать гауссовки, выпавшие из рук убитых. что дало метле несколько мгновений для того, чтобы нажать на спуск гранатомета перед тем, как пламя поглотило его полностью. Все это заняло несколько мгновений, растянувшихся для меня в вечность. Потом я видел, как на баррикаде расцвел огненный шар взрыва, не столько повредивший заграждение, сколько поднявший облако пыли и цементного крошева, укрывшего меня от монолитовцев. Дальше я смутно помню, что было. Я бежал, стрелял, уворачивался то ли от настоящих, то ли от воображаемых выстрелов. Потом был край баррикады, и круглые очки-светофильтры на шлеме монолитовца, в который я и всадил с размаху СВД, к прикладу которой на конце ствола была прикреплена вернувшаяся ко мне бритва. Задави меня, Финокодус, я не помнил, как крепил нож к снайперке. Я вообще не помнил, куда делась раздолбанная FNF-2000, и как у меня в руках оказалась винтовка. Мне было некогда вспоминать. Я вонзал нож меченого в экзоскелеты, используя СВД как копье, и монолитовцы падали, не успевая развернуть в мою сторону неуклюжие гауссовки. Потом была тишина. Даже проклятый «иди ко мне» заткнулся. Только далеко по коридору, еле слышно, потрескивало значительно уменьшившееся в размерах жарки и почти невидимым полупрозрачным столбом покачивалась воронка, словно сокрушаясь по поводу упущенной добычи. Как знать, может, так оно и было. Кто сказал, что аномалии – неживые и неразумные порождения зоны? Ведь это только существа, наделенные способностью мыслить, могут с такой методичностью истреблять все живое. В этом аномалии похожи на людей. Очень похоже. Часть 11. Я шел к монолиту, или к директору, или к центру зоны. Куда я шел, было не особенно важно. Я шел к цели, уже не сверяясь с КПК. Маршрут был ясен, только прямо, до конечной точки. Все происходящее воспринималось словно в тумане или во сне. Я словно видел себя со стороны. Свои руки, сжимающие подобранный на баррикаде вал, выскакивающих из боковых коридоров бойцов монолита, вспышки выстрелов и снова свои руки, меняющие пустые магазины на полные. Я их много насобирал на той баррикаде. У каждого из убитых монолитовцев был двойной комплект боеприпасов, что кардинально решило проблему перезарядки автомата. Я просто бросал на пол пустой магазин и вставлял новый. Иногда я ощущал удары по экзоскелету, отдающиеся в позвоночнике и коленях противной ноющей болью. Но пока что VR-3Z, прошедший молотилку в воронке, успешно выдерживал попадание пуль и также успешно защищал меня от сумасшедшего радиационного фона. Хотя шкала под красным пропеллером в левом нижнем углу защитного бронестекла не раз почти доходила до красной отметки. Я не пытался уклониться от направленных на меня стволов, не прятался за углами и бетонными выступами. Я просто не думая ликвидировал цели, мешающие мне идти вперед. Целей было много, очень много. Казалось, что чем больше я убиваю, тем больше их становится. Но это, с одной стороны, было неплохо, ведь у меня не кончались патроны. У многих целей были валы, поэтому я просто собирал полные магазины, обыскивая мертвых. Порой, когда ствол автомата перегревался и начинал плеваться чередями, увеличивая разброс пуль, я бросал горячий вал, поднимал с пола другой и продолжал идти. Еле слышное попискивание встроенного в шлем индикатора технического состояния экзоскелета, так отличающиеся от грохота боя, немного отрезвило меня. Я перешагнул через труп монолитовца и вдруг понял, что мне не в кого больше стрелять. И некуда идти. Меня окружала тишина. А коридор перегораживала массивная стальная дверь. Я осторожно постучал по ней бронированным пальцем. Звук потонул в толще металла. С таким же успехом я мог простукивать стены туннеля. «Не меньше полуметра стали», — отметил мозг. «Автоген не возьмет, только направленный взрыв». И тут же я невольно зажмурился и застонал. Мысль ударила по внутренней стороне глазных яблок и мгновенно распространилась дальше, молотя в виски, в основании черепа, разрывая извилины изнутри. Никогда не подозревал, что может быть так больно начать думать, после столь длительного приступа боевого безумия. Когда приступ адской боли пошел на убыль, я обнаружил себя сидящим на полу и пытающимся сдавить голову через броню шлема. Руки ныли от бесполезного усилия, и мне с трудом удалось развести их в стороны. Я скрипнул зубами. Ощущение было таким, словно меня изо всех сил дубасили палками по очереди все обитатели зоны от сталкеров до мутантов. Однако рассиживаться было чревато. На смену убитым защитникам главной легенды зоны с минуты на минуту могли появиться живые. Поэтому я пошевелился, пытаясь подняться с пола, и понял, что мне это не удастся. Большинство приводов VR3Z были погнуты, пара вообще перебита, от них остались лишь безвольно болтающиеся обломки металла. Непонятно, как я вообще мог передвигаться, практически таща на себе такую груду железа. Шкала, отображающая техсостояние экзоскелета, мерцала красным. Хорошо, хоть индикатор радиоактивности был в зеленой зоне. Это давало какой-то шанс. Например, попытаться стащить с убитого монолитовца более или менее целый экзоскелет, чтобы пройти в нем обратно и вернуться. На этот раз со взрывчаткой. Я сидел на полу перед дверью, строил планы на будущее и при этом прекрасно понимал, что вернуться сюда мне никогда не удастся. Так же, как и выйти отсюда. Наверняка уже бегут по бетонным коридорам монолитовцы со своими гауссовками. Еще минута, две, три, и от меня останется только кучка пепла, либо мокрое пятно, в зависимости от того, каким артефактом будет заряжено оружие защитника центра зоны. Потом я подумал, что нехорошо как-то будет несостоявшейся легенде зоны помирать вот так, сидя на пятой точке посреди коридора в искореженном экзоскелете. Интересно, откроет этот бронированный гроб после всего, что он на себя принял? Я нащупал замок, и произошло чудо. Экзоскелет распался на две половинки, и я вывалился из него на холодный пол, словно улитка из расколотой раковины. Помирать без штанов было тем более несолидно, поэтому я в темпе вскрыл рюкзак и, облачившись в свою сталкерскую рванину и купленные у жилы снаряжения, попытался найти среди трупов полный магазин к валу. Бесполезно. Видимо, защитники двери перед тем, как умереть, потратили на меня весь свой боезапас. Что ж, ничего не оставалось, как проверить видавшие виды Аксу и привесить на сталкерский пояс бритву. Вряд ли, конечно, калаш пробьет экзоскелет, но все-таки это лучше, чем ничего. Бросив последний взгляд на дверь, я усмехнулся. Что ж, последняя преграда ты победила. Я умею проигрывать. Вдали по коридору уже слышался приглушенный грохот многих ботинок по бетону. Чтобы у вас, падло, подошвы поотваливались. Я представил, как, спотыкаясь, падают друг на друга живые танки, из-за того, что у одного из них отвалился каблук, собрался ухмыльнуться в последний раз, и резко повернулся к двери. В стене справа от бронированного косяка имелось отверстие, небольшое, словно по недосмотру строителей, появившееся в бетоне. Квадратное по форме. Бритва сама прыгнула в руку, снимать ботинок времени не было, и я, подогнув ногу одним движением клинка, смахнул каблук и кончиком ножа выковырял из подошвы тяжелый прямоугольник. Миг, и врученная мне странником непонятная вещица, которую я пронес через всю зону, легла в нишу, словно специально выдолбленную для нее. «Подождите», — раздался у меня над головой механический голос. «Система безопасности считывает код ключа. До окончания загрузки данных осталось 30 секунд». Первые две пули я послал в голову монолитовца, появившегося в конце коридора, и мысленно поблагодарил жилу за то, что в купорке оказались бронебойные патроны. Я вторично поклялся, что не буду предъявлять счет торговцу за то, что он послал меня в начиненное монолитовцами радиоактивное пекло в одном бронежилете, если, конечно, суждено будет встретиться с ним. Пули пробили бронированные стекла обоих светофильтров, и тяжелый труп грохнулся на спину, затормозив на несколько мгновений передвижение бегущих следом. Несколько мгновений. Как это много бывает порой. 20 секунд. Следующий монолитовец оказался хитрее. Из темноты коридора вылетела граната, выпущенная из подствольника, но не долетела, клюнув в потолок и рикошетом вонзившись в пол, метрах в 20 от меня. Я бросился ничком, послушал, как свистят над моей головой осколки, после чего, рванув вперед по-пластунски, преодолел 1.5 метра до ближайшего трупа, после чего, не высовывая головы, поднял над мертвецом автомат и дал короткую очередь в направлении коридора. 10 секунд. В труп ударил град пуль, отчего мертвый монолитовец затрясся, словно в приступе истерического хохота. Судя по топоту ботинок, его живые собратья заполняли коридор. Что ж, прощай, последний козырь. Я выхватил гранату, рванул чеку, отчитал про себя 32, 32, 33, прошептал задушевно: «Ловите гостинчик, ребята», и отправил лимонку навстречу защитникам главной легенды зоны. Взрыв долбанул по барабанным перепонкам. Труп монолитовца, за которым я укрывался, подпрыгнул и попытался завалиться на меня. Я отпихнул от себя не в меру активного мертвеца и веером выпустил в облако бетонной пыли оставшиеся в магазине патроны. «Код принят», — недовольно сказал голос из невидимого динамика. «Доступ разрешен». Сзади раздалось шипение. Я резко перекатом ушел в сторону, на завершение кувырка выдернув ключ из ниши. Потом оттолкнулся ногами от боковой стены и рыбкой бросился в щель между косяком и медленно открывающейся дверью. Краем глаза я успел заметить выходящего из темноты коридора монолитовца, на ходу поднимающего ствол усовершенствованной гаусс-пушки. На таком расстоянии ему не надо было целиться, аномалия заняла бы все пространство узкого коридора перед дверью, но я оказался на мгновение быстрее. Рубильник был прямо за дверью, обычный рубильник, дублирующий автоматику от батареи аварийного питания, на котором я повис, тормозя дальнейшее открытие двери, и от которого меня отбросило белой молнией, вылетевшей прямо из бронированного косяка. Часть 12. Очнулся я от противного треска. Трещало в ухе, словно в нем завелось большое мутировавшее насекомое. Голова и так гудела после всего, а тут еще... Я с усилием перевел глаза на светящийся экран КПК. Так и есть. Древний агрегат сигнализировал о прохождении конечной точки заданного маршрута, о чем и без него было нетрудно догадаться. Отключив сигнал, я поднялся с пола, включил налобный фонарь и осмотрелся. Луч света выхватил из темноты дверь, отделяющую меня от монолитовцев, которая все-таки закрылась, несмотря на выстрел электрой. Да, получается, не только жарку с воронкой освоили защитники монолита. Что ж, несмотря на это, им потребуется немало времени, чтобы расковырять броню такой толщины, исходя из чего можно попробовать разобраться, куда я, собственно, попал. Обломки стальных конструкций, разбитые мониторы компьютеров, клубки спутанных проводов, обрывки бумаги на полу, сломанные стулья. Я медленно пробирался среди всего этого хлама, которым было забито окружающее пространство. То, что я видел, как-то мало походило на место, в котором должен находиться исполнитель желаний. Директора, который по теории Сахарова должен был ошиваться вблизи того исполнителя, также не наблюдалось. Перелезая через лежащий на боку стол, я от души поклялся в будущем быть осторожнее с обещаниями. Конечно, в случае, если оно будет у меня, то будущее я не сверну себе шею в поисках незнамо чего, закопанного в обломках офисной мебели. Отшвырнув с дороги половину расколотого шкафа, я обнаружил прямо по курсу слабое голубоватое свечение. Час от часу не легче. В энциклопедии ясно написано, в некоторых случаях при критической мощности излучения человек видит голубоватый свет, исходящий от радиоактивного источника. Человек, ставший свидетелем такого явления, за очень короткое время набирает смертельную дозу радиации, превышающую десятки тысяч рад. При подобных показателях скоротечный летальный исход неизбежен при любом из известных способов индивидуальной защиты. Время жизни пострадавшего исчисляется от нескольких часов, ультрасовременные экзоскелеты, разработанные специально для устоя повышенной радиации, до нескольких минут, иные менее надежные защитные приспособления. С защитными приспособлениями у меня было, мягко говоря, неважно, так что это оно жить осталось немного. Но альтернативы все равно никакой не предвиделось, и я пошел на свет. Встроенный в КПК радиометр пока молчал, и это обнадеживало. Потому как если это все-таки оно, то лучше сразу застрелиться, чем валяться на полу, подобно корму для фенокодуса. Но потом я подумал, что треск того же допотопного радиометра все равно мало чем мне поможет в случае чего, только отвлекать будет. Когда путь только один, какой смысл бояться смерти от радиации или от чего-либо еще? Поэтому я вытащил гарнитуру из уха, засунул ее в карман и отключил КПК. Свет, льющийся в черный дверной проем, усилился. Несколько шагов, и я вышел на площадку, возвышающуюся над огромным залом. Площадок, подобных той, на которой стоял я, было множество. Их соединяли металлические лестницы и перекрытия, опутывающие стены зала, словно гигантская паутина. Многие конструкции проржавели и осыпались вниз грудами металлического хлама. Хорошо еще лестница, ведущая вниз от моей площадки, была относительно цела. Лишь стальные перила погнула и местами порвала неведомая сила. А снизу лился свет. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Зал заполняли горы мусора. Бетонные блоки, стальные балки, разбитое офисное оборудование, огромные приборные панели с разбитыми экранами. А посреди всего этого хаоса возвышалось громадное сияющее надгробие. Вернее, так мне показалось вначале. Я начал спускаться, словно в воду погружаясь в голубоватое свечение, испускаемое монолитом. Когда я достиг зала, интенсивность неведомого излучения стала настолько сильной, что окружающие предметы дрожали и расплывались в нем, словно в мареве большого костра. Лишь сам монолит оставался четким и хорошо различимым, действительно, очень напоминая гигантский надгробный памятник. Я подошел ближе. Вокруг монолита горы мусора были навалены особенно густо. Из ближайшей ко мне кучи торчала полуистлевшая человеческая рука. В принципе, нормальный интерьер для зоны, но все равно мне стало как-то не по себе. Может, это состояние сталкера называют страхом? По мере приближения к монолиту, мертвецов становилось больше. Вон скелет в сталкерской одежде, сжимающий фрагментами пальцев ржавый автомат. Чуть дальше более свежий труп с блаженной улыбкой на лице. В груди торчит штык-нож, рукоять которого мертвец еще при жизни обхватил обеими руками, да так и не отпустил. Судя по счастливому выражению лица, клинок он втыкал в себя медленно, и кайф от процесса ловил нереальный. Что ж, каждому свое. Судя по ошметкам брони и плоти, раскиданным по черной кляксе на полу, здесь кто-то лег животом на гранату. У дальней стены стоял ряд опутанных проводами полупрозрачных гробов, источающих зеленоватый свет разложения. Вряд ли они светились сами по себе, не иначе это был просто отблеск от огромного фосфорицирующего холодца, раскинувшегося на цементной плите неподалеку. Но впечатление было все равно не из приятных. Впрочем, как и весь окружающий натюрморт. Перед гробами у приборной панели, покрытой многолетним слоем пыли, какой-то сталкер банально застрелился, забрызгав мозгами никому уже не нужное научное оборудование. Сколько ж монолитовцев вы убили, ребята, чтобы добраться до этого места? И все ради того, чтобы с выражением детской радости на лице свести счеты с жизнью? «Ты такой же, как и они», — прозвучало у меня в голове. «И тебя ждет то же самое». Вокруг монолита стояли 5 серебряных статуй. 4 из них протягивали руки к исполнителю желаний. Одна из них даже была выполнена коленопреклоненной. Лишь та, что была в середине, хмуро смотрела на монолит, скрестив руки на груди. Не знаю почему, но я готов был поклясться, что голос принадлежал именно ей. «Кто ты?» — спросил я, почему-то заранее догадываясь, каким будет ответ. «Я последний директор комплекса подземных лабораторий X». «Директор», — пробормотал я. «Именно», — не разжимая губ, согласилась статуя. «Директор, который оставался до конца на тонущем корабле и, попав под волну второго взрыва, превратился в то, что ты видишь». «А остальные?» — голос, звучащий под моей черепной коробкой, усмехнулся. «Если ты имеешь в виду моих соседей, то они пришли позже и просили у монолита бессмертия. Он исполнил их желание». «А эти?» — я обвел рукой разлагающиеся трупы. «Исполнитель желаний также не разочаровал их и дал им все сполна. Но людям не важна цель, им необходим путь к ней. Когда же кончается путь, и человеку нечего больше желать, то он хочет лишь одного — смерти, и исполнитель желаний здесь ни при чем. Теперь ответь, зачем ты пришел сюда?» «Я дал слово», — сказал я, и вздрогнул, потому что статуя медленно повернула голову ко мне и покачала головой. «Не лги мне, сталкер», — сказала она, последнее слово эхом каждой произнесенной буквы многократно отозвалось у меня в голове. «Я знаю о тебе намного больше, чем ты думаешь. То, что ты нес с собой, было просто ключом от двери, которую я позволил тебе войти потому, что мне стало любопытно. Последние сталкеры приходили сюда не с автоматами и базуками. Они несли с собой ядерные чемоданчики, надеясь таким образом уничтожить монолит». «Что стало с ними?» «Они тоже остались здесь, вместе со своими атомными зарядами. Если ты потерял свой, можешь взять вон, они все стоят под столом. Статуя медленно повела головой, указывая направление. И правда, под обломками письменного стола, словно копьем пробитого упавшей сверху металлической балкой, стояли два аккуратных черных чемоданчика. «Хотя я знаю, что на самом деле ты, как и носильщики этих зарядов, пришел сюда за исполнением желаний, не так ли? По-прежнему ли ты хочешь, чтобы они исполнились?» «Да», — твердо ответил я. «Что ж, изволь», — сказала статуя. «Хотя это не желание, так, пустяк, считай это бонусом для слишком упорного одиночки, которого мне не удалось остановить, хотя я и пытался». «Перекати поле, безглазые псы, стадо кабанов, кровосос». «Не продолжай», — хмыкнула статуя. «Тем не менее, ты здесь и интересен мне. Пока что. Так что пользуйся. Для исполнения твоей мечты мне даже не придется задействовать энергию исполнителя желаний. Он просто послужит экраном. Смотри». Серебряный палец ткнул в направлении монолита, передняя поверхность которого стала сначала матовой, а потом вдруг очистилась, приобретя немыслимую прозрачность. Там в прозрачном кристалле маленький мальчик сосредоточенно метал ножи в щит, вплотную к которому стояла красивая женщина. Ножи втыкались впритык к ее телу, чудом не раня кожу отточенными лезвиями. «Ты хотел знать свое прошлое? Не думаю, что оно тебе понравится. Но, как говорят люди, если Бог хочет кого-то наказать, он исполняет его желание. Получай свое наказание. Ты родился в семье цирковых артистов. Ты еще не умел ходить, когда твое тело начали готовить к будущей карьере. 8 лет ты уже умел ходить по канату, метать ножи, грацевать на лошади, наказывать льва и выполнять сальто на спине бегущей лошади. Еще через 8 лет ты стал профессионалом, но и профессионалы иногда ошибаются. Особенно, когда их подставляют завистники. Во время гастролей по Франции ты случайно убил человека и был вынужден бежать из цирка. Скрыв свой возраст, ты записался во французский легион, куда тебя взяли без лишних вопросов, дав новое имя, дату и место рождения». Крепкий молодой парень бежал по джунглям, на ходу палясь странной с виду штурмовой винтовки «Фамас F1». Несмотря на необычность оружия, парень стрелял на удивление метко. От его пуль упали три вооруженных калашниковыми чернокожие фигуры с зелеными повязками на головах. Парень перепрыгнул через трупы, в прыжке послав в голову одной из фигур контрольный выстрел, и углубился в джунгли. Зеленая повязка на простреленной голове мертвеца медленно окрашивалась в темно-красное. «За 5 лет ты много где повоевал, отточил свои навыки, приобрел новые. Научился разбираться в любом вооружении. А главное, профессионально убивать. Окончание контракта ты встретил капралом. Несмотря на уговоры начальства, оставил легион. Непонятно зачем, вернувшись на родину». «Возможно, я хотел увидеть родителей?» «Возможно», — согласился директор. «Только к тому времени твои родители уже успели погибнуть, упав на арену из-под купола цирка. Они были воздушными гимнастами и всегда работали без страховки. По крайней мере, они хоть жили и недолго, но умерли, как в сказке, в один день. А тебя посадили по 359 статье Уголовного кодекса за наемничество. Срок дали средний, 5 лет. Правда, после того, как ты голыми руками убил в пересыльной тюрьме 2 беспредельщиков, его увеличили вдвое». Картинка в монолите сменилась. Пулеметные вышки, колючая проволока, огромные собаки, похожие на мутантов. Люди в военной форме, серое небо, практически знакомый пейзаж, кордон да и только. «Однако меньше чем через год к тебе приехали люди в камуфляжах, без знаков различия и предложили работу, которую ты знал досконально. Ты согласился и еще 3 года работал, можно сказать, по специальности». «Убивал людей», — прошептал я. На холме, поросшем невысокой травой, не было ничего, это был идеально покатый холм без малейшего намека на неровности. Поэтому дозор на двух джипах лишь для порядка прощупал зеленку стволами пулеметов и, передав по рации чисто, поехал дальше. Плотный человек в темно-зеленом кителе сидел в закрытом бронеавтомобиле и читал газету. То, что было написано в ней, ему не нравилось, особенно его собственный портрет на первой странице. Человек недовольно поморщился. «Мозги пухнут от того, что пишут журналюги», — пожаловался он человеку в официальном костюме, сидящему напротив. Тот согласно кивнул. Это была его работа — кивать в ответ на любые слова, произнесенные человеком в кителе. «Я бы их...» В следующую секунду человек в костюме резко откинулся на спинку сиденья, так и не завершив очередного кивка. Мозговое вещество из головы человека в кителе внезапно брызнуло на его портрет, и причиной этого была отнюдь не бездарная работа журналистов, а маленькая дырочка в бронированном стекле автомобиля, через которую прошел сердечник бронебойной пули. А на зеленом холме лишь чуть шевельнулась трава, наверное, потревоженная порывом ветра. «Именно. Ты был элитным снайпером в горячих точках. В менее горячих точках ты просто убивал тех, кто был неугоден власти имущим. Это продолжалось до тех пор, пока не провалился проект «Сталкер». В третий раз эти буквы, падающие на мост словно гайки с проржавевших стальных конструкций, нависших над головой. «Я не понимаю». «Не понимаешь? Тогда взгляни на свою руку». Я опустил взгляд и медленно задрал рукав пыльника. На моем предплечье, освещенный голубоватыми лучами, исходящими от монолита, проступили буквы «Сталкер». В колеблющемся свете, исходящем от исполнителя желаний, буквы были похожи на шевелящихся червей, вживленных под кожу. «Вояки стали умнее», — усмехнулась статуя. «Теперь надпись проявляется лишь в ультрафиолете или при воздействии ионизирующего излучения». «Что она значит?» «Это аббревиатура, название программы, появившейся после того, как руководство объединенными силами независимых государств вместе с войсками НАТО поняло, что центр зоны не уничтожить массированными ракетными ударами и атаками крупных военных формирований. Special Trust Action Liquidator Knowing Evil Riot. Особый агент боевого назначения, борющийся с общемировым хаосом». «Или злом», — добавила статуя. «Хотя на юге зоны предпочитают называть эту программу на русском-английском. Special Tactical Army Liquidator Keeping Exciting Reality. Вроде как специальный тактический армейский ликвидатор, сохраняющий существующую реальность. Так или иначе, смысл понятен. Теория Академика Сахарова верна, но лишь частично. Одиночке легче пробиться к центру зоны, чем армейскому подразделению, которое зона отторгает как народное тело еще на дальних подступах к цели. А после того, как он достигает цели, включается записанная в подсознании программа уничтожения монолита. По идее, должна включиться. Однако монолит сам по себе есть программа уничтожения тех, кто пытается уничтожить его. Как жрут макрофаги бактерий, пытающихся нарушить корку запекшейся крови на ране. Так что легенда о грузовиках смерти, идущих от центра зоны, это всего лишь легенда. Сталкеров забрасывают за периметр извне. Их встречает кто-то, кто сдает им программу, которую сталкеры воспринимают как цепь случайностей. «Странник», — пронеслось у меня в голове. «Неужели он работал на тех, кто забросил меня в зону? Или его тоже использовали в темную?» «Потом они идут к монолиту», — продолжала статуя. «Некоторые доходят, и все остаются здесь. Кстати, а почему ты не расписался на камне?» «Зачем?» «Странно. Все расписывались. Правда, не всем до тебя настолько хорошо промывали мозги и блокировали воспоминания для того, чтобы уничтожить связанные с ними эмоции. Ты и вправду почти лишился человеческих чувств». «А они были?» — отрешенно спросил я. «Не знаю», — сказал директор. «Должны были, наверное, остаться, хоть какие-нибудь». Я почувствовал стеснение в груди, стало трудно дышать. Возможно, сказывалось воздействие монолита. Вряд ли от него исходило ультрафиолетовое излучение. А может быть, я узнал о себе слишком много. Времени разбираться в ощущениях не было, и я перевел разговор на другое. Почему на камне у входа в комплекс лабораторий расписались все легенды зоны? Все они шли одним и тем же путем? Нет, у каждого свой путь к монолиту, но у каждого на пути встречается камень с подписями остальных. Это зона, и даже я не до конца понимаю все ее законы, хотя могу управлять большинством из них. Знаешь, неплохое развлечение править страной, пусть даже небольшой, пока что небольшой, но рано или поздно весь мир станет одной большой зоной. Хочет он этого или нет? Тогда скажи мне, что такое зона? Статуя рассмеялась. Мне показалось, что в мою черепную коробку кто-то бросил горсть звенящих стальных болтов. Ты и вправду отличаешься от остальных. Они спрашивали, что такое монолит, и что нужно сделать, чтобы побыстрее исполнилось желание. Чтобы ответить на твой вопрос, и вправду надо начать с монолита. Серебряный палец медленно указал на сверкающую глыбу. Это аномалия, самая первая, но не нарыв на теле Земли, который надо уничтожить, а ее спасение, заплатка между мирами, разница между которыми лишь в том, что в этом мире произошел второй взрыв, а в его отражении нет. Там лаборатории X продолжают свою работу, а здесь монолит сдерживает притяжение зоны. Притяжение зоны? Зона, словно роковая опухоль, притягивает к себе живые организмы и поглощает их. И иногда монолит не выдерживает, тогда происходит выброс. По тому же принципу, как пар вырывается из-под крышки кипящего котла, в результате чего в зону забрасываются люди и животные из отражения, которые, пройдя через междумирье, становятся теми, кого вы здесь зовете мутантами. А там, в зазеркалье, растет число людей, пропавших без вести. На кошек, собак, волков, свиней, тушканчиков, кабанов и другую живность почти никто не обращает внимания. Откуда ты знаешь о том, что происходит в отражении? Во время выбросов я имею возможность проскальзывать в щели между мирами, в теле одного из твоих коллег, купающихся в автоклавах, и даже кое-что приносить оттуда. Статуя кивнула на один из целых стеллажей, на который я не обратил внимания. Стеллаж был заставлен книгами в черной обложке, с пропеллерами смерти на корешках. Отдельно стояли большие коробки с красочной надписью «Сталкер». Там, в отражении, люди догадываются о существовании зоны. Она зовет их в снах, в мечтах, в кошмарах. Они пишут книги о ней, создают компьютерные симуляторы. Кстати, весьма правдоподобные. И подпитывают ноосферу, которая рано или поздно переполнится информацией, и, наконец, подарит им свою зону. «Из-за этого произошел второй взрыв?» — быстро спросил я. «Возможно», — коротко ответил директор. И я понял, что он солгал. Ученым иногда бывает сложно говорить правду, даже после смерти. «Ты выяснил то, зачем пришел». Резко сказал директор, и я понял, что разговор по душам окончен. Теперь ты можешь сказать, чего ты хочешь. Вроде, когда я шел по коридору, твой голос утверждал, что ты видишь мое желание, усмехнулся я. Это стандартный ментальный посыл, записанный на всей матрице. Сухо ответил директор. Но признаюсь, ты единственный, чье желание мне неведомо, поэтому я сейчас говорю с тобой. С другими не говорил? Нет, им хватало гипнозаписи на голограмме, после чего они умирали, либо добровольно ложились в автоклав смотреть наведенные галлюцинации и заодно подпитывать меня. Сложно мертвецу управлять зоной без биоэнергии живых. Я все равно так и не понял, почему ты лично говоришь со мной. С чего такая милость? Неужели из-за того, что не можешь прочитать в моей голове сокровенное желание? «Ты не поверишь!» Усмехнулась серебряными губами статуя. Банальное любопытство ученого. «Мне удалось разблокировать твой мозг, но ты все равно ничего не хочешь. Поэтому выскажи свое желание. это тоже стандартная процедура перед тем, как ты обретешь то, что заслуживаешь. Что ж, и вправду время разговоров прошло, и черт возьми, сегодня отличный день для смерти. Я узнал все о своем прошлом, и то, что я узнал, мне не понравилось. Смогу ли я начать жизнь заново? А зачем? Ведь я больше ничего не умею и не знаю, кроме искусства убивать. Кто-то скажет, что в зоне, да и во всем мире, это искусство крайне востребовано. Бесспорно, это так. Но сейчас, наверное, впервые в жизни мне захотелось сделать что-то действительно значимое. То, что не делал никто до меня и никогда не сможет сделать. Например, достигнув исполнителя желаний, вернуться обратно. Я шагнул к монолиту. Теплое сияние гигантского кристалла обняло меня и окутало, словно нежный голубой саван. В моей голове звучали слова, сказанные ученым, который сам того не желая стал первопричиной возникновения зоны, и которые подтвердил его ученик, ставший причиной второго взрыва. Монолит — это своего рода рычаг, нажимая который человек получает заказанную иллюзию, которую сложная аномалия генерирует согласно закачанной в нее информации о существующих объектах окружающего мира. Мысли в моей голове скакали подобно тушканам, гонимым лесным пожаром. Аномалия. Согласно информации о существующих объектах окружающего мира, а что будет, если попросить ее об объекте, не существующем в обоих мирах, и потом, если это аномалия, она должна порождать артефакт, которого, понятно, никто не видел, или видели все обитатели зоны, во сне и никто в жизни. «Отдай мне чистое небо», — громко и четко произнес я. Гладкая поверхность монолита содрогнулась, словно поверхность воды, в которую бросили камень. «Нет!» — застонал за спиной кто-то. Скорее всего, это был директор, но мне сейчас было не до него. Поверхность монолита покрылась рябью, в ее центре вспух большой пузырь, словно что-то распирало аномалию изнутри. По пузырю зазмеилась трещина, и вдруг тонкая пленка лопнула, извергнув из недр исполнителя желаний столб нестерпимо яркого света. Я успел спасти глаза, заслонив лицо руками. Свет проникал сквозь плоть, и я понял, что еще немного, и мои глазные нервы просто сгорят, как провода, по которым пустили ток, на который они не рассчитаны. Хотя какая разница, я и слепым на ощупь найду свой автомат, и уж точно не промахнусь, нащупав подбородком срез ствола перед тем, как совершить последний выстрел. Но свет исчез так же внезапно, как и появился. И когда я рискнул отнять руки от лица и открыть глаза, я увидел, что передо мной в полуметре от пола зависло бледно-синее яблоко, по бокам которого время от времени с легким треском пробегали маленькие молнии. Было в том яблоке что-то притягательное, волшебно манящее. Я непроизвольно потянулся к нему, сделал шаг, другой, протянул руку, и теплый шар, словно по собственной воле, лег в мою ладонь, которую тут же начали покалывать крошечные разряды. Но ощущение было скорее приятным, чем болезненным. Мне показалось, что шар впитывает в себя всю мою усталость последних дней, тяжелые мысли и мрачные тени прошлого, которые пробудил директор в моей голове. Между тем, голубоватый свет, испускаемый монолитом, стал грязно-серым, как и сам кристалл, который, казалось, отдал все краски чистому небу. И при этом уменьшился чуть ли не вдвое, будто пытаясь спрятаться за бесцветным маревом, словно мародер, кутающийся в линялые обноски. Я обернулся. На том месте, где стояли серебряные статуи, теперь растекались ржавые пузырящиеся лужи, источающие отвратительный запах разложения. А со стороны ряда подсвеченных холодцом гробов слышался приглушенный, но отчетливый стук. В ближайшем из них я разглядел смутный человеческий силуэт, бьющийся о тяжелую крышку. Осторожно сгрузив чистое небо в контейнер на поясе, я плотно завернул крышку, подобрал автомат и, осторожно обойдя раскинувшийся на полу холодец, подошел ближе. В гробу явно бился живой человек. Или мутант, похожий на человека. Впрочем, какая разница, живому существу требовалась помощь. Пытаться поднять крышку было бесполезно. В изголовье каждого из гробов был вмонтирован массивный электронный замок с кнопками от 0 до 9. Тот, кто знал код замков, сейчас постепенно превращался в ядовитые испарения у подножия монолита. поэтому выход был только один. Я передернул затвор АКСУ и дал несколько коротких очередей. Массивные замки осыпались на пол кусками металла и пластмассы, после чего крышка первого гроба слетела и грохнулась на бетон, увлекая за собой опутывающие ее пучки проводов и кабелей. Я успел заметить, что предплечья человеческой руки, сбросившие крышку изнутри, помечено теми же буквами, что и мое, только не невидимыми, а грубо татуированными черной краской. Ухватившись за края гроба, внутри него подтянулся и сел скуластый парень, примерно моего возраста. Удивленно осмотревшись вокруг, он уставился на меня. «Ты кто?» — спросил он. «Сталкер», — ответил я. «Как и ты». «Понятно», — сказал парень. «Спасибо». И рассмеялся. «Надо же», — произнес он, отсмеявшись. «Прикинь, во сне я видел, что избавил мир от зоны, а оказалось, что эта зона избавила мир от меня». Глава 5. Закон зоны. Зона – это явление природы, живущее по своим законам, не имеющим ничего общего с законами Большой Земли. И человек, который им не подчиняется, очень скоро понимает свою ошибку, если, конечно, он к этому времени еще остается в живых. Энциклопедия зоны. Мы прошли сквозь монолитовцев, словно нож сквозь масло. Парни, которых я вытащил из автоклавов директора, стреляли, может быть, чуть хуже, чем я, но не намного. Того оружия, что мы нашли подле туско поблескивающего скукожившегося исполнителя желаний, вполне хватило, чтобы вооружить нашу группу. Меченый даже пошутил, что если бы мы захотели, то могли бы за очень короткое время стать самой мощной группировкой. Ведь стрелять в легенд зоны не рискнет никто из ее обитателей. Но все понимали, что это только шутка. Одиночкам никогда не стать стаей. Да им это и не нужно. Мы, не сговариваясь, остановились у выхода из комплекса лабораторий X. Напротив того места, где в противоположные стены туннеля были вмурованы камни. Сейчас надписи на них уже не сверкали изнутри, но все еще были хорошо различимы в свете налобных фонарей. «Пришло пора расписаться», — жестко сказал Меченый. Потом неуловимым движением сменил в автомате пустой магазин на полный и направил ствол на один из камней. Но Фрам мягко отвел его автомат в сторону. «Не стоит лишний раз нарушать закон зоны», — сказал он. «Если уж заведено не стрелять в легенды, значит и не надо». Он подошел к камню, на котором едва различимо поблескивала надпись. Они вернулись. Вытащил из коленища сапога увеличенную копию своей бритвы и, поигрывая веревками сухожилий на татуированном предплечье, вырезал «Мы вернулись», а потом, немного подумав, добавил: «Сталкеры всегда возвращаются». Призрак едва заметно усмехнулся. «Как всегда, немного патетично, чуть самонадеянно, но по делу», — прокомментировал он. «Похоже, сейчас ты прописал новый пункт закона зоны». В это время зону тряхнуло, да так, что мы еле устояли на ногах. Со стороны ЧАЭС в небо взвился гигантский багровый вихрь, а с неба обрушились потоки грязной воды, светящиеся мягким голубоватым светом. «Ничего себе выброс!» — покачал головой Клык. «Хорошо, что не успели выйти из туннеля, а то бы передохли от радиации, как кролики, несмотря на легендарность». «Местные кролики от радиации не дохнут!» — проворчал Шухов. «Они сами кого хочешь облучат и схарчуют вместо морковки». «Это точно!» — отметил Меченый. «После такого выброса нас ждет много работы. Мутантов будет не счесть. Что ж за дело, ребята? Судя по рассказам снайпера, тут о нас кое-кто слегка забыл, как и о законе зоны, который написан сталкерской кровью. Думаю, самое время напомнить». Я шел по зоне и чувствовал, что в общем-то ни в ней, ни во мне ничего не изменилось. Только что на КПК пришло сообщение отмеченного. Он добрался до выжигателя мозгов и сообщил, что выброс поставил на место все антенны радара, взорванные мной и армейскими вертолетами, и что радар уже приходит в себя и потихоньку начинает компостировать мозги. Что ж, легендам зоны свойственно возвращаться. Воспоминания о прошлой жизни заняли в моей голове надлежащее место. Но по этому поводу я не ощущал ни радости, ни печали. Возможно, причиной этого было чистое небо, успокаивающее действие которого я чувствовал даже через контейнер. А скорее всего, мне уже было мало дела до прошлого, ради которого я прошелся по зоне, сметая все на своем пути. Сейчас меня больше всего занимало мое будущее, о котором я не имел ни малейшего понятия. Одиночкой бродить по зоне в поисках артефактов, а потом идти к торговцу, который с надменной рожей будет менять плоды моего труда на цветные бумажки, или, одевшись в черно-красные доспехи, долго уничтожать людей из параллельного мира, волей случая потерявших разум и ставших мутантами. Как вариант, можно, что называется, устроиться по специальности и стать наемником. Но выживание любой ценой и убийство себе подобных ради еды, патронов, снаряги и ночлега, есть ли цель, ради которой стоит жить? Навстречу мне шел человек. Что-то в его фигуре показалось мне знакомым. Несомненно, где-то я его видел. Но где? Человек поравнялся со мной, откинул капюшон пыльника и улыбнулся так, как редко улыбаются в зоне. Тепло и открыто, по-доброму. «Здравствуй, снайпер!» — сказал он. Я усмехнулся про себя. Похоже, новые воспоминания слегка отшибли мне память. И удивился, неужели циклоп, упокоя его зона, наврал нам тогда, но с какой целью, непонятно. «Тебя же вроде убили недавно», — полуутвердительно заметил я. Человек печально вздохнул. «Со мной такое случается иногда. Люди не любят пророков, потому их и нет в своем отечестве, как и других легендарных героев, кстати. И в тех, и в других они стреляют чаще, чем в обычных людей». С этим трудно было не согласиться. «Ты не хочешь оставаться в зоне?» — продолжал Калика. «И это понятно. Ты считаешь, что тебя здесь ничто не держит, и ты прав, но лишь отчасти. Ты всегда можешь уйти по дорогам, проложенным мной и такими, как я. И из зоны, и из этой реальности. У тебя на поясе ключ от междомирия, заодно излечивающий любые болезни и отклоняющий пули. Но он не убережет тебя ни от ножа, ни от выстрела в упор, ни от себя самого. Ты нужен зоне, хотя ты, пожалуй, единственный среди смертных, кого она не сможет удержать». Я пожал плечами. «Если я нужен зоне, то это ее проблемы. Мне она не нужна». Калика кивнул. «Ты снова прав, сталкер», — сказал он. «Каждый сам выбирает себе дорогу, но ты нужен не только зоне». Я смотрел в спину этому странному человеку, путешествующему между мирами и умеющему умирать без видимого вреда для себя. Вопрос вертелся у меня на языке, но откуда-то я знал, что человек, чем-то неуловимым похожий на упокоенного зоны странника, мне не ответит. «Что ж, жизнь сама расставит все на свои места», — сказал я и пошел прежней дорогой, которая была ничем не лучше и не хуже других, протоптанных в серой траве ногами искателей артефактов. В моем ухе противно затрещал динамик недавно включенного КПК, и я начал усиленно искать глазами безглазую собаку, пусть даже дохлую. Самое лучшее время начать новую жизнь с исполнения старой клятвы. Однако на этот раз древний наладонник был ни при чем. Помехи пошли на убыль, и сквозь них пробился хриплый голос. «Мир нашему общему дому, бродяги, сталкеры и все, кто сейчас топчет зону или сидит у вечерних костров. Вас приветствует первая в зоне свободная радиостанция, не имеющая отношения ни к свободе, ни к какой-либо другой группировке. Слушайте нас на привале и в походе, не забывая включать тогда, когда требуется спасать свою жизнь, и включать снова, когда после перестрелки вам потребуется немного тепла или просто хорошая песня». Послышались первые звуки гитары, и я невольно прислушался. Музыка в зоне явление редкое, и любой сталкер готов часами слушать бренчание побитого инструмента в руках товарища по оружию, выучившего три блатных аккорда. А здесь играл хороший знаток своего дела. Когда же в наушнике раздался женский голос, я и вовсе остановился и обратился вслух. Женщины в зоне встречаются и еще реже мастеров игры на гитаре. Голос певицы был приятным, но в то же время в нем чувствовалась спокойная уверенность бывалого сталкера, не понаслышке знающего, что такое зона. «Завтра снова я достану из шкафа твой пыльник, снова соберу тебя я в дорогу. Только смотри, не забудь свои крылья. Видишь, я прошу не так уж и много. Лети, взлетай, улетай, дотянись до неба, и с высоты разгляди, отыщи зону счастья. Место, где встретимся мы, место, где бы, я сберегла тебя от ненастья. А не найдешь того, лети дальше, счастье в полете найди непременно, а я подожду тебя, как и раньше. Всю жизнь ждала, я дождусь, я сумею». Ее голос летел над зоной, звуча в сотнях КПК, но вдруг я понял, что эта песня адресована мне одному, потому что узнал голос, однажды сказавший: Теперь мы в расчете, сталкер. Не забывай. Тогда она не договорила. Ее прервал звук выстрела, убившего Витю по прозвищу Калика. И внезапно я понял, что у меня появилось очень важное дело. Мне почему-то было просто необходимо узнать, какие именно слова она тогда не успела произнести. А для этого я должен был ее найти и еще раз взглянуть в глаза цвета единственного в своем роде артефакта. Я шел, еще не зная, где мне ее искать, но я знал, что обязательно найду ее. А над зоной плыла песня. «Но ты не вернешься в край, где ты не был, где мы друг друга не полюбили. Каждая птица ищет чистое небо